Глава 16. Чехов. Новые знакомства. Смех стих не сразу. Мы сидели прямо на полу, прислонившись к разбитым стеклам, дожевывая остатки сухого пайка. Было тихо настолько, что даже собственное дыхание казалось громким. Адреналин начал отступать, и его место заняла усталость, почти приятная. Настя потянулась за флягой, сделала глоток и передала Саньку. Тот приложился, потом Васе. «Слушай, Костя», — хрипло начал Вася, все еще потирая перевязанную голову. «Ты не обидишься, если я скажу, что у тебя рожа сейчас такая, как будто ты шмель сам себе под ноги запустил?» «Скажу больше», — подхватил Санек. «Когда ты вылетел с этой трубой, я думал, у тебя спина загорится. Ты ж, мать его, как терминатор выглядел». Мы снова захохотали. «Все», — выдохнул я, — «хватит. А то еще кто-нибудь решит, что мы тут безумные. Хотя, может, уже и не ошибутся». Настя выпрямилась, обняла колени и тихо сказала: «А я, кажется, счастлива». Я посмотрел на нее. В глазах все еще был огонь. Не страха, нет. Огонь жизни. Та самая искра, которую я боялся в себе потерять. «Это последствия адреналина», — сказал Вася, улыбаясь. «Ну и легкой черепно-мозговой». «Ты в этом профи», — хмыкнула Настя. «Сколько раз тебя по голове били?» «Достаточно, чтобы понять. Жить надо здесь и сейчас. И смеяться, пока есть с кем». Я молча кивнул. С этими словами он попал в самую суть. Так мы сидели еще минут 10, просто наслаждаясь редким покоем, прислушиваясь к улице. А потом я поднялся, стряхнул с себя пыль и сказал: «Ладно, отдохнули, хватит. Перерыв окончен. Пора на работу. Найти новую тачку и сваливать отсюда». Настя встала рядом, поправила ремень с пистолетом. «Как-то нам с машинами не очень везет, заметили?» Выйдя на улицу, Настя сделала пару шагов и ее вырвало. Резко, судорожно, как будто что-то внутри не выдержало. Она прислонилась к стене, закрыв лицо рукой. Парни тоже побледнели, когда увидели, что осталось после обеда стаи. Даже Санек, обычно не терявший самообладание, отвернулся. Вася молча сжал челюсть, будто это могло удержать рвоту внутри. Между покореженными машинами валялись обглоданные тела. Какие-то без голов, какие-то без ног. Одни с растерзанными лицами, другие со вскрытыми грудными клетками. Все это залито кровью, перемешано с гильзами, грязью и пеплом. Пахло не смертью, пахло яростью. Жестокой, нечеловеческой, свирепой и немилосердной. Я тихо сказал: «Настя, собери из Тойоты все, что пригодится. Воду, аптечки, оружие, еду. Смотри сама. Саня, иди с ней. И внимательнее по сторонам». Парень кивнул и молча двинулся следом. Я с Васей направился вдоль улицы. Там стояли с десяток машин, в спешке брошенных бандитами. Две из них, наполовину выгоревшие, остальные с открытыми, как попало, дверьми. «Вон тот гелик, видишь?» – показал я. Вася кивнул. Мы обошли машины по периметру, на всякий случай. Потом проверили салон и багажник. Мерс оказался на удивление целым. Осколок прошелся по боковому заднему стеклу, но не пробил, а просто оставил паутину. В бардачке пусто, но в багажнике лежали три канистры с дизелем. Плюс еще одна, стоящая рядом Тойоте. Прямо подарок судьбы. Я открыл капот, проверил масло. Чистое. Ключ был на месте. Да и сам по себе он новее остальных. «Этот берем. В других ничего стоящего», — сказал Вася, осматривая остальные авто. Я сел за руль и проверил запуск. С полоборота машина завелась. «Отлично. Поехали». Через пару минут мы подъехали обратно к нашим. Саня как раз выгружал в чехол лук и коробку со стрелами. Настя стояла рядом, прислонившись к двери, бледная, но уже собранная. «Замену нашли», — сказал Вася, подходя. «Гелик. Как новенький. Багажник с подарками». Настя лишь кивнула. «Грузимся. Все, что нашли, в новый транспорт». Я еще оглянулся на Тойоту. «Жалко. Хорошая была машина. Но на ней теперь не уйдешь». Пока парни носили вещи, я снял с себя куртку, повесил ее на дверь, Достал нож и аккуратно вырезал из обивки Тойоты номерной блок рации и код доступа к частоте. Они могли пригодиться. Потом выдернул батарею из навигатора и вынул карты памяти с маршрутом. Все забрал. Когда все было готово, я оглядел отряд. Все целы. Вещи на месте. Машина есть. Идем дальше. «А ты заметил?» – спросила Настя вдруг, сев за руль. «Этот гелик. Его номера московские. И он слишком чистый. Будто кто-то недавно его из магазина взял». Я кивнул. «Заметил. Но кто бы это ни был, их уже нет. А гелик сейчас наш. Поехали». За руль снова села Настя. До Наро-Фоминска было недалеко, но здесь расстояния измеряются не в километрах, а в удаче. Мы выбрали маршрут через второстепенные дороги, обходя крупные развязки. Самые опасные места, переправы через мост мелкой речки и один поселок, я проверил дроном. Только убедившись, что все спокойно, мы продолжали путь. Но даже такие предосторожности не спасли нас от неожиданностей. Метрах в 50 перед нами упало дерево. Настя моментально среагировала, резко выжав тормоз. Санек ударился перевязанным лбом о спинку переднего сиденья. Дерево явно было спилено, а значит, в лесу кто-то был. Вооруженные, но никто не выходил. Пауза затянулась. Было бы разумно развернуться и искать объезд, но это далеко. И дорога через Селятина, а там черт его знает, что нас ждет. «Будьте готовы, попробую договориться», — сказал я, отсоединил автомат и открыл дверь. «Начнем без агрессии, потом по ситуации. Настя, за рулем. Парни, у машины, но не отходить». Все кивнули. Я развернулся и пошел к поваленному дереву, лежащему поперек дороги. «Мужики, может, пропустите? Нам в объезд никак. Горючего нет и по времени не успеваем». Обратился я к лесу, остановившись в метрах 5 от преграды. Тишина. Только урчание мотора позади и шорох осеннего леса. «Куда вам?» Вдруг донесся голос с другой стороны дороги. Мужской, спокойный и уверенный. «В Наро-Фоминск», повернулся я всем телом. «Проезда нет», отозвался кто-то моложе. «Понял. Нет так нет», сказал я. И, сделав пару шагов назад, добавил, повернувшись к Васе. «Тогда передадим в часть. Разбойники дорогу перекрыли. Сержант Васильев, дай рацию, доложим командиру». Вася понял и сразу принес рацию. «Пол 105, прием». Я даже не надеялся, что кто-то ответит. Мы ушли километров на 40, связи тут быть не должно. Повторил. Потом поймал какие-то помехи, нажал тангенту и начал докладывать. «На дороге блокпост. Похоже, засада. Требуется поддержка. 2 коробочки с экипажем. Как понял, пол 105». Не успел закончить, из леса показался мужчина. Лет 50, охотничья куртка, брюки, в вытянутой руке карабин. «Погоди, служивый, не спеши. Давай поговорим». «Кто вы такие будете?» – спросил он спокойно. «Лейтенант Смирнов. По заданию разведки округа следуем в Наро-Фоминск. А вы кто?» – представился я, доставая удостоверение. «Местные мы, из Ключевки. После того, как банды появились, начали такие посты выставлять, чтобы задержать пришлых и предупредить своих». Он внимательно вглядывался в корочки. «Как вас зовут?» «Степан Михайлович, я тут лесничий». Убрал карабин за спину. «Пропустите нас, до темноты не успеем в объезд». «Пропустим, конечно. Армия – это власть, а власть – это порядок. А мы люди простые, живем, выживаем. Никого не трогаем». Он оглянулся в лес и махнул рукой. На дорогу вышли еще 4 мужчин и паренек лет 16. Все одеты по-разному, с уклоном для походов. У большинства охотничье ружье. У одного, одетого в камуфляж, укороченный автомат. «Тут объезд есть. Метров 100 назад поворот. Крюк небольшой. За деревом, поваленным через 0,5 километра, выйдите на дорогу. Я Митьку пошлю, чтобы не заблудились», — сказал лесничий, подзывая парня. «Погоди, Степан Михайлович. Вот от нас к вашему столу». Я открыл багажник и достал 0,5 цинка патронов. «Для укорота сгодится. А еще я протянул ему 3 трофейных автомата с магазинами. Пусть будут. Мужики, ко мне!» — быстро скомандовал он. «Армия подарки оставляет. Благодарствую, лейтенант». Они быстро разобрали автоматы и скрылись в лесу. А парень бодро пошел впереди, показывая путь. Я сел в машину и махнул Насте. Разворачиваемся. Лесная дорога была узкой и мрачной. Мягкие лапы елей скользнули по кузову. Один раз через дорогу проскочил заяц. Через 20 минут мы выехали на грунтовку. Потом еще километров 8. Лес внезапно кончился, и перед нами возникли ворота. Ворота, как в средневековом замке, только обшитые железом. Стены, частокол высотой с 2 человеческих роста, уходили в обе стороны. Лес вокруг вырублен метров на 100. Камеры, солнечные панели – все это явно делало поселение особенным. У ворот нас ждали женщина и 2 рослых бойца с автоматами. Она подняла руку, останавливая машину. «Здравствуйте, вы армейские?» – уточнила она. Я вышел, пожал ей руку. Крепкое, мужское рукопожатие. Лет 45, спортивного телосложения. Волосы под платком. «Лейтенант Смирнов. Разведка, связь и все прочее», – представился я. «Валентина, я тут вроде как председатель. Спасибо, что ребят наших вооружили. У нас с этим беда. У меня дело к вам будет. Понимаю, что спешите, но, может, заедете? Покормим, поговорим». Она вопросительно посмотрела на меня. «Конечно. Как я и сказал, разведка и связь – это наше», – согласился я. Она махнула рукой, и створка ворот медленно поползла в сторону. Пространства хватило, чтобы гелик спокойно въехал внутрь.